Он старался не думать. Хоть недолго, хоть 2 часа в день, но он может себе позволить побыть тем, кем он на самом деле являлся – победителем. Филипп разговаривал по телефону 3-й час подряд, говорил он все время по-французски. Под мелодичное грассирующее стрекотание чужого языка Александра задремывала, но через секунду просыпалась. Усталый мозг, не в силах остановиться, все время подкидывал ей в дрему одно и то же. Сыплющееся в снег, как будто толченое стекло. Тихий хлопок выстрела и ладен шоколиный вой. Сердце подкатывало к горлу. Ноги становились чужими и неуклюжими, и снова Филипп падал животом на снег и, распластавшись, медленно-медленно поднимал пистолет. «В кого стреляли?» Внезапно очнувшись, спросила Александра своего мужа: «В Ивана?» Он покачал головой. Точно он не знал, и у него не было времени выяснять это. По логике, нет, не в Ивана. Убийца явно был не случайный стрелок, и рабочее место он себе подготовил давно и удобно. Со второго этажа дома напротив двор хорошо просматривался, и путь к отступлению был наилучший. Через давно заколоченное парадное, прямо на людную улицу. Проход в парадное был расчищен, дверь открывалась легко и бесшумно. Он очень хорошо подготовился, этот парень. Вряд ли он сумел бы так подготовиться, если бы охотился на Ивана. Кроме того, Ивану логичнее было бы караулить у его собственного дома. Ничего этого Филипп не стал рассказывать Александре. Он был зол и озабочен только тем, что ее нужно увезти в Париж. Конечно, желательно целую и невредимую. Она тряслась, как осиновый лист, уже несколько часов подряд. Филипп не мог заниматься ее утешением. Он думал только о завтрашнем отъезде и о том, что ей предстоит узнать в Париже, и как она к этому отнесется. Могло быть все что угодно. «Машина приедет к 5 часам», — сообщил он Александре после очередного разговора. Она по-прежнему сидела в углу дивана, накрытая пледом и еще одеялом сверху. «Какая машина?» — спросила она, открывая глаза. «Чтобы отвезти нас в Шереметьево», — терпеливо сказал Филипп. «Завтра в 5». «А твоя?» — спросила Александра. «Что моя?» — не понял Филипп. «Ну, твоя машина». Его девятка стояла на тротуаре за домом. Филипп предполагал, что она там и останется. «Мы прилетим, и она нам еще понадобится», — соврал он сходу. «Я перегнал ее в гараж. Ты хочешь поесть?» Она покачала головой. «Что с тобой, Алекс?» — спросил он, решив быть внимательным и нежным, хотя это у него никогда не получалось. «Ты заболела?» Она опять покачала головой. «Тебе пора бы привыкнуть к тому, что вокруг тебя все время стрельба и поножовщина», — сказал Филипп, рассматривая ее лицо. «Сегодня был просто еще один эпизод гражданской войны. Забудь о нем». «Я не забуду о нем никогда», — сказала Александра тихо. «Тебе хорошо говорить, ты не уезжаешь неизвестно зачем в чужую страну и не бросаешь в опасности близких тебе людей». «Все обойдется», — сказал Филипп, стараясь быть как можно более убедительным. «Поверь мне, через пару месяцев ты не будешь никому нужна, потому что дело Глебова полностью и окончательно сдадут в архив». Павлик сказал, что он вот-вот получит какой-то министерский портфель. «Даже если не получит, все равно время работает на тебя. Поживи со мной в Париже. Отдохни и реши, чего ты на самом деле хочешь. Если захочешь вернуться в Москву, я отпущу тебя, слышишь?» Она пошевелилась под кучей теплых одеял, но ничего не сказала. «Иван не нуждается в твоей защите. Мы же тогда вам все рассказали. Он справится без тебя, Алекс». «Я очень боюсь», — из-под одеяла сказала она, — «за всех». «За себя, за тебя, за ребят. Ты точно уверен, что от нас отстанут, если мы затаимся?» «О, боже, боже!» — пробормотал Филипп. «Я женился на забавной, красивой и славной девушке. И что вышло?» «Что?» — спросила Александра. «В меня стреляют, и я стреляю в ответ. Объясняюсь с милицией, ищу, как это называется, заказчиков. Прошу государственного деятеля вмешаться в какие-то полукриминальные дела, и он вмешивается. Я плохо кончу. Слышишь, Алекс?» Сбросив одеяло, Александра обняла его за шею. «Я боюсь», — повторила она. «Лучше бы меня убили тогда на лестнице». «Не болтай», — сказал Филипп холодно.